Как у нас-то козёл, что за умный был, сам и по воду ходил, сам и кашу варил, деда с бабкой кормил. Кучу делает,